Глава 18. Со всех ног я бросаюсь в мамину спальню, запираю за собой дверь и опускаюсь на пол. «Добрый день, Джон!» — говорю я, удивляюсь тому, что могу говорить. «С Рождеством!» Он тихо смеется. «И тебя с Рождеством!» «Тебе, конечно, все кажется странным. Я-то уже успела свыкнуться с этой мыслью. Мамин дневник я нашла 2 месяца назад». «Да. Но, знаешь, в то же время это здорово. Жаль, что Элизабет мне не сообщила, но я ее понимаю». «Понимаешь ли?» «Но я не задаю этот вопрос. Разговор об этом может подождать. Настанет день, мы сядем рядом, возьмем друг друга за руки, или он обнимет меня за плечи, и тогда...» «Где ты живешь?» «В Сиэтле. У меня небольшой магазин, Manson Music. Пару раз в месяц даже даю концерты». Я расплываюсь в улыбке. Не могу представить, что мой отец настоящий музыкант. Расскажи мне еще что-нибудь. Мне все интересно. «Обязательно», — смеется Джон. «Но я сейчас спешу». «Извини», — спохватываюсь я. «Разумеется, сегодня Рождество. Буду рада в ближайшее время с тобой увидеться. Ты не мог бы приехать в Чикаго? У меня отпуск до начала следующего года». «Понимаешь, я очень хочу, но время совсем неподходящее. У меня есть дочь, ей 12. Ее мать переехала в Аспен, а она живет со мной». «Так у меня есть сестра?» «Странно, подобного не было в моем плане отношений с отцом. Потрясающе! Как ее зовут?» «Зои. Она действительно потрясающая. Так вот, дело в том, что у нее начался кашель. Боюсь, она простудилась, так что ни о какой поездке не может быть и речи». «Ладно, значит, Джонни — суперзаботливый папочка, как мило». «Плохо, — говорю я вслух. Надеюсь, она скоро поправится». «Да, надо срочно начинать лечение, пока не стало хуже». «Да, конечно. Ну, тогда я могла бы приехать в Сиэтл. Тогда Зои не придется никуда ехать и...» «Я оценю твое предложение. Но сейчас не самое лучшее время. Зои не стоит бывать среди людей. Надо быть осторожнее, иначе она окажется в больнице». «С простудой?» Сердце сжимается. Мой отец ищет повод избежать встречи. Он не хочет меня видеть. «Хорошо, тогда в другой раз. Зои сейчас важнее». «Да, пожалуй, пойду к ней». «Знаешь, Брэд, я рад, что ты есть. С нетерпением жду встречи. Мы ее просто немного откладываем. Ты ведь понимаешь?» «Разумеется. Передавай Зое привет и пожелание скорейшего выздоровления». Кладу телефон на пол. Наконец-то я нашла отца. Еще и сестру в придачу. Почему же я чувствую себя еще более одинокой? Возвращаюсь в гостиную, где наталкиваюсь на обращенные ко мне вопросительные взгляды. «Это мой отец», — бодро заявляю я. «Джон Мэнсон». Шелли первая приходит в себя. «И как он?» «По-моему, он классный». «Добрый, это точно». «Где он живет?» — интересуется Джоад. Я сажусь на пол перед камином и обхватываю колени руками. «В Сиэтле. До сих пор пишет музыку. Классно, правда?» «Вы собираетесь встретиться?» «Это опять Шелли». «Позже, но скоро». «Пригласи его в Чикаго», — советует Джей. «Мы его встретим?» «Обязательно». Я тянусь к Райли и глажу его по голове. «Как только поправится его дочь. Она простудилась. Невероятно. У меня есть сестра». Джоад берет бокал с мартини. «Так у него и есть настоящая семья?» От его вопроса у меня перехватывает дыхание. «Что значит настоящее?» «Ничего, прости. Просто Джоад имеет в виду семью. с которой он живет», — вступает Кэтрин. Джей садится рядом со мной и обнимает за плечи. «Ты тоже его настоящая семья, Брэд. Но лучше ко всему быть готовой. Твои отношения с Джонни сейчас, когда тебе 34, будут необычными отношениями отца с дочерью. Он никогда не укладывал тебя спать. Ты не забиралась в его постель ночью, если приснился кошмар, и он никогда не переживал, когда у меня начинался насморк». «Именно», — кивает Джоат. «У нас в офисе есть женщина. Она отдала сына в приемную семью, когда он нашел ее спустя 19 лет. Это было ужасно. У нее двое маленьких детей, и тут какой-то чужой человек вторгается в их жизнь. Она совершенно не ощущала связи с ним». Он качает головой, словно разгоняя мрачные мысли. «Конечно, не обязательно, что так будет и с вами, но...» Все вокруг заволакивает туманом. Отец, которого я столько искала, не хочет меня видеть. У него есть дочь, настоящая дочь, которую он любит, а я для него микроб, способный навредить им обоим. Мама поэтому ничего мне не рассказывала. Предполагала подобное развитие событий. В 9 часов вечера, измотанная и уставшая, стою у входной двери, наблюдая, как родственники покидают дом. Джоат и Кэтрин уходят последними, и Джоат неуверенно топчется в холле. Наконец он протягивает Кэтрин ключи от машины. «Иди, дорогая, я сейчас». Мы остаемся вдвоем. «Я хотел спросить, как долго ты собираешься жить здесь, в мамином доме?» Интонации брата заставляют меня волноваться. «Я пока не знаю. Сейчас мне больше некуда идти». Джоат напряженно трет подбородок. «Мама поставила условие, что срок не будет превышать 30 дней. А ты здесь уже со дня благодарения». «Да, я непроизвольно отступаю назад от удивления. Но в завещании говорится о 30 днях подряд. А я провожу каждый понедельник в Джошуа Хаус». Выражение лица его остается серьезным, но в глазах сверкают веселые смешинки, отчего я ощущаю себя полной идиоткой. «И что? Ты хочешь сказать, что каждую неделю начинается новый отсчет?» «Именно это я и хочу сказать, но понимаю, что Джоат со мной не согласится». «Что тебе нужно, Джоат? Я живу на зарплату учителя. Наследство не получила, да еще лишилась всей мебели». «Ладно, ладно». Он примирительно вскидывает руки. «Забудем об этом. Я полагал, ты захочешь в точности соблюсти все мамины условия». «Хорошо, живи сколько хочешь. Мне все равно». Поспешно чмокает меня в щеку. «Спасибо за прекрасный вечер». Я силой захлопываю за ним дверь, но она такая массивная, что удара не получается. Тогда я отхожу подальше, размахиваюсь и швыряю в дверь туфлю. «Будь ты проклят, Джоат!» Ко мне бросается встревоженный Райли. «Ну что?» Я сажусь рядом и поглаживаю его мягкую шорстку. «Теперь нам придется искать квартиру, куда пустят двух несчастных бездомных». Я полностью истощена эмоционально. Я способна только лежать на роскошном постельном белье в маминой кровати и плыть в страну своих грез. Однако это не доставляет мне удовольствия. Мысли путаются. Я попеременно думаю то об отце, то о своей неспособности зачать ребенка, потом о контроле места моего проживания со стороны родственников. Внезапный всплеск чувств к незнакомой мне сводной сестре сменяется ревностью и ненавистью к себе. Переворачиваюсь на другой бок и снова думаю о Джоаде. Я перебираю каждое сказанное им слово, каждое обвинение в мой адрес и резко вскакиваю с кровати. Нахожу ноутбук на столе в кухне и открываю сайт с объявлениями. Через 10 минут ко мне приходит болезненное осознание того, что мои скудные доходы и новый пушистый друг станут значительным препятствием на пути поиска жилья. пропускаю страничку с предложениями, превышающими размер моего месячного жалования, еще раз просматриваю параметры поиска и прихожу к выводу, что вполне могу обойтись без второй спальни. Однако и на такие квартиры цены слишком высоки. Остается единственный выход – переехать в южную часть города. Привычные районы, где я прожила всю жизнь, теперь мне не по карману. Какое мне сейчас дело до того, что все мои знакомые и друзья живут на севере от Луп? Примечание. Луп – деловой район Чикаго. Конец примечания. Завожу новые параметры и понимаю, что была права. На юге цены значительно ниже, но все же не для учителя, работающего первый год. Впрочем, если не использовать накопления из пенсионного фонда и деньги со счета, единственный вариант – переехать на юг от автострады Эйзенхауэра в район, где я никогда не предполагала жить. Нет, я на такое не способна. Как я буду жить в совершенно чужом для меня месте, средоточии преступности и порока? Я совершенно растеряна. О чем только думала моя мама?